Глава 51. Двери в спальню распахнулись под властной рукой, и в комнату быстрым шагом прошел Ахлф. Не обнаружив Розу, воин устремился дальше, на террасу. Именно там и нашел свою пленницу Ахлф. Растянувшись на шезлонге, Роза, прижимая к груди книгу, сладко спала. Легкий ветерок нежно колыхал ее белые волосы, касался серебристого платья своим прикосновением, обрисовывая округлые бедра девушки. Ахлф не стал будить Розу. Он позволил себе небывалую роскошь, не торопясь насладиться увиденным. Глядя на спящую пленницу, Ахлф ощущал столь редкое для него чувство — спокойствие. Оно, как что-то мягкое и теплое, медленно расползалось по его крепкой груди. Роза, ощутив на себе взгляд, зашевелилась и медленно открыла глаза. Сонная улыбка тронула ее губы, когда она увидела стоящего рядом с ней Ахлфа. Но, вспомнив о кораблях, Роза встрепенулась и обеспокоенно произнесла: «Я видела, как сюда плывут корабли. Кто на них?» «Всего лишь римские посланники». Ахлф изогнул губы в пренебрежительной улыбке. «Зачем они здесь?» Роза медленно поднялась и, скользнув ладонями по платью, подошла к Ахлфу. «Предполагаю, для того, чтобы смягчить меня и попросить быть более великодушным к ним». Роза нахмурилась. «Они не станут воевать?» «Они не в том положении, чтобы воевать с нами. Хотя, уверен, римляне могут что-то предпринять». «Вот этого я и опасаюсь», — прошептала Роза. «Чего именно?» Роза взмахнула длинными ресницами. Фиалковые глаза ее потемнели от тревоги. «Удара в спину», — обреченно выдохнула она. Улыбка Ахлфа стала другой, полной удовлетворения. Ему было приятно знание о том, что Роза теперь беспокоилась о нем. Выходит, что-то действительно переменилось. «И это тоже может быть». Ахлф положил широкую ладонь на белое плечо пленницы. «Пойдем со мной». Роза догадывалась, куда именно зовет ее Ахлф. На ложе. И каждый раз от понимания этого все тело девушки охватывало сладкое волнение, словно это происходило в первый раз в ее жизни. Будто Роза никогда прежде не знала мужчины, и от того прикосновения и поцелуя Ахлфа она воспринимала с особым трепетом. Они вернулись в спальню. Приятная прохлада, царившая здесь, нежным облаком окутала Ахлфа и Розу, и застеленная свежим бельем кровать так и манила к себе. Однако Ахлф не спешил улечься вместе с пленницей на постели. Вместо этого он открыл один из деревянных ларей, достал оттуда письмо и протянул его Розе. «Что это?» Пальцы девушки чуть задрожали, когда письмо оказалось в ее руках. «Открой и узнаешь». Щеки Розы покраснели от волнения. Она спешно открыла конверт и пробежалась глазами по первому предложению. «Моя дражайшая сестра, как мне выразить тебе свою благодарность?» «Это письмо от Клеомена?» — воодушевленно произнесла Роза. Ее счастливый взгляд метнулся на Ахлфа. «Спасибо», — поблагодарила пленница и, не сдержавшись, обняла его за широкие плечи. Воин сдержанно улыбнулся ей. «Не стану отвлекать тебя. Я вернусь за тобой перед ужином. Будь готова». «Хорошо». В глазах Розы мелькнуло сожаление. Она не хотела, чтобы Ахлф так скоро покидал ее. Ей было трудно признаться, но Роза все сильнее тосковала по нему. Не зная, как задержать Ахлфа, как отсрочить их расставание, девушка нежно обвела пальцами его ладонь. «Останься», — прошептала она, — «хотя бы ненадолго». Ахлф внимательно посмотрел на Розу. Ее блестящие глаза были полны мольбы и нежности, и ему вдруг захотелось остаться. Не на час, а навсегда, позабыв обо всем, быть просто с ней. Сердце Ахлфа пропустило удар, а затем сжалось от холодного чувства. Впервые за эти долгие годы воин испытал страх, что он, единожды поддавшись этому порыву, превратится в слабое существо, которым командует женщина. «Мне нужно идти», — отстраненно произнес Ахлф. Его ответ больно ранил Розу. Широко распахнутые глаза увлажнились от слез, и девушка, не желая, чтобы Ахлф заметил это, отвела взор в сторону. Он ушел, а Роза, погруженная в свои чувства, бесцельно ходила по комнатам. Наконец, вспомнив о письме брата, она несколько раз прочла его. Весть о том, что у Клеомена все хорошо, немного успокоила ее нежное, израненное сердце. На землю опустился долгожданный вечер. Чернильно-синее небо озарилось россыпью звезд и тонким полумесяцем. Сияние от них падало на черные волны, и казалось, что небесные светила разом спустились вниз, чтобы искупаться в морских водах. Сегодняшний пир было решено провести на свежем воздухе в саду, что прилегал ко дворцу. Десятки факелов украсили каменные стены, в центре зеленой площади расставили прямоугольные столы, и что-то, очень напоминавшее собой подобие трона, установили по обеим сторонам от них для двух воинов. Для Ахлфа и Гелимера. Все понимали, что рано или поздно кто-то один из них должен был взять всю власть в свои руки. Часть армии была верна Ахлфу, и только его видела своим правителем. Другая помнила о том, что именно Гелимер являлся сыном вождя, а это значило, что он имел на трон куда больше прав. Но каждый воин знал, что если случится разлад, то их враги непременно воспользуются этим. И потому люди держали собственные мысли относительно трона у себя в голове. Роза мягко опустилась на свое место за столом. Как и всегда, она сидела по правую руку от Ахлфа. Облаченная в бледно-розовый шелк с распущенными волосами, пленница приковывала к себе внимание своей красотой. Так было ровно до тех пор, пока один из слуг не объявил о появлении римских гостей. «Госпожа Доминика, племянница императора», прогремел мужской голос. Роза вздрогнула и устремила взор вперед. В этот миг в саду появилась высокая статная девушка. Она, грациозно шагая, подошла к столу. Длинные золотисто-русые волосы заструились по ее идеально ровной спине. Голову гостьи украшала золотая корона. На девушке было шелковое пурпурное платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. Но самым красивым, пожалуй, было лицо незнакомки. Идеальной формы, с красивыми синими глазами, прямым носом и алыми губами, оно озарилось улыбкой, как только девушка посмотрела на Ахлфа. «Мой благородный родственник передает вам пожелание процветания», растягивая слова, пропела Доминика. Она взмахнула рукой и протянула Ахлфу письмо и послание от него, с улыбкой добавила девушка.